Глава 21. Все на борт. День 48. Просторы Стикса. Минус 36 градусов по Цельсию. Картина и правда впечатляла, впечатываясь в мозг навсегда. Громада ледокола очаровывала и вызывала благоговейный трепет даже больше, чем цитадель. Судно с высоченными бортами имело длину метров 300, плюс палубные орудия с гордо задранными вверх носами. Оно больше походило на крепость, чем на корабль. Я, как ребенок, завороженно пялился на ледокол, по мере приближения различая все больше деталей, поэтому дорога до берега пролетела незаметно. Вокруг водной глади стояли предупреждающие знаки. Подходы к озеру были заминированы. В снегу имелись подкопченные воронки, а порой и незанесенные ветром следы минеров. К берегу подплыла огромная льдина. На этом плавсредстве был один единственный пассажир – мужик в солнцезащитных очках и красной куртке. Его баржа подошла к ледяному причалу. Стык между ними затрещал и тут же затянулся коркой. «Мазай, дружище!» – радостно замахал ему рукой хлыст, открыв дверь своего грузовика. «Прошу на борт, гости дорогие!» – улыбнулся в усы мужик. «Первый пошел!» – скомандовал хлыст, и кондитер спокойно тронулся с места. Ледяная платформа чуть качнулась, но наклоняться не начала. Не иначе этот мозай держит ее на воде своим даром. Все машины одна за другой заняли места, и кусок льда двинулся в сторону ледокола. Хлыст уже вовсю трепался с мозаем, а тот, в свою очередь, делал легкие пасы руками, подправляя движение платформы. Иногда мимо проплывали высокие угловатые льдины, тогда наш рулевой отвлекался от разговора и старался уйти от столкновения. «Лодка плыла среди ледяного сала», – вспомнилась мне вдруг цитата Владимира Короленко. «А почему озеро льдом не затягивает?» – спросил я у кондитера. «Местные говорят, на дне горячий источник. Слабо верится, если честно. Ходят слухи, что все благодаря дару одного из основателей поселения. А может, и то, и другое». Вокруг корабля располагались платформы с навесами для техники и палатками. Чем ближе мы подплывали, тем громче становился гул, исходящий от судна, и тем величественнее выглядел корабль. Я невольно сглотнул. Уж не знаю, из какой реальности прилетело это чудо, но в моем мире таких огромных ледоколов не было. Вдоль борта тянулась надпись «Сталин». И тут-то все встало на свои места. Вблизи судна и правда выглядело словно памятник могуществу командной экономики. Простой пролетарский дизайн, но при этом глаз точно зацепится за бортовые орудия. Платформа пристыковалась к причалу. Хлыст пошел договариваться о стоянке, а остальные начали разбирать пожитки. С пристани, как местные звали территорию вокруг корабля, на нас поглядывали несколько хитрых любопытных рож, из тех, кому непременно надо все обо всех знать. Самый ушлый уже подбежал и попытался завязать диалог, но трижды был послан куда подальше. Вернувшийся хлыст посоветовал ему не путаться под ногами, и незнакомец свалил несолоно хлебавши. Машины поставили под навесы, я и Варик начали прощаться с караванщиками. Наверх с огнестрелом нельзя, так что мы оставили им все оружие. Придется довольствоваться только ножом. «Ну, ты давай, не теряйся», — сказал хлыст. «Мы вечером гулять будем. Заглядывай. В кают-компанию или, если погода позволит, на верхнюю палубу. С меня еще бонус за трофейные стволы причитается». Даже тут на пристани чувствовалась какая-то особенная атмосфера, ранее никогда не ощущаемая мной в улье. Со всех сторон играла музыка. Люди все время куда-то торопились, то и дело какой-нибудь мужик в последний момент успевал поднять глаза и отскакивал в сторону. Я никогда не видел столько народу в одном месте. Шум, гам, толкотня, но, как ни странно, это не раздражало, а наоборот, словно бы заставляло поскорее проникнуться происходящим, поймать ритм местной жизни и влиться в поток спешащих. «Тут всегда так?» – окинул я взглядом пространство вокруг. «Нет, только в дни ярмарки», – ответил Варик. «А удобно быть квазом, да?» – ухмыльнулся он. Парень шел строго за моей широкой фигурой и потому почти ни с кем не сталкивался. «Неплохо на самом деле», – согласился я. «Люди по большей части видели меня издали и предпочитали уйти с дороги и не толкать локтем. А мы вообще куда идем?» – спросил я, осознав, что просто попал в людскую реку и плыву, увлекаемый ее течением. «К трапу», – ответил Варик, – «зырь на указатели». «Охренеть! Вот что значит гостеприимство!» Тут и там стояли указатели и стенды с картами. Согласно им, лестница, то бишь трап, для впервые прибывших располагалась с противоположной стороны корабля. Сейчас еще в очереди стоять и проверки проходить. Мы обошли судно по кругу. У лестницы народу было немного. Слева и справа от нее стояли вагончики, внутри них камеры наблюдения и шкафчики для оружия. Рядом курил мужик в шапке-ушанке. Он за плату, в зависимости от срока аренды, выдавал кодовые замки, которые потом вешались на шкафчики. Нам все это без надобности, поэтому охранник проверил нас металлоискателем и пропустил дальше. На самой палубе встречали уже серьезнее. Металлоискатели людям заменяли куда более чуткие дары. Затем шла проверка документов и стандартная процедура опроса у ментата. Тут-то и возникла заминка. Бритый налысо бородач с цитадельского паспорта мало походил на мою теперешнюю мутантскую рожу. К счастью, по ментат-карте удалось определить, что я – это я. Но в какой-то особый список меня все же занесли. Похоже, теперь буду на карандаше у местных служб безопасности. «Давай пройдемся», – сказал я. Варик согласно кивнул и решил провести мне мини-экскурсию. Народу на палубе хватало. Кто-то просто вышел из недр корабля покурить и, прикрывая ладонью от ветра тлеющие папиросы, трепался с подметающим палубу дворником. На носу имелся смотровой прибор. За спаран можно было припасть к глазку и посмотреть вдаль, пока тебе не начнут пихать в бок остальные любопытные туристы, образовавшие небольшую очередь. «Отсюда ни хрена особо не видно», – сказал Варик. «Мы потом на самый верх поднимемся. Вот там красота. Видишь, недалеко от входа в жилые палубы две большие квадратные хреновины, возле которых по бойцу с нашивками корабля на рукавах. Ну, это заглушки атомного реактора. Они всегда под охраной. У местных есть недоброжелатели? А у кого их нет? Действительно. Подойди, стрельни сигаретку у одного из бойцов», – попросил Варик. Я выполнил его просьбу. «А теперь пойдем к вон тому субъекту». Спутник кивнул на дворника в зеленой светоотражающей жилетке, который уже вооружился небольшой пешней и сбивал лед, настывший в стыке между палубой и бортом. «О, Варик!» Заулыбавшись и скидывая варежку для рукопожатия, поприветствовал его мужик. Курившие уже покинули работника, и он обрадовался новой компании. «Здорово, домовой!» – пожал ему руку Варик. «Все гремишь?» «Гремлю! Без меня эту посудину за неделю занесет так, что из кают не выбраться будет!» «Слышно чего?» – уже тише спросил Варик, протягивая сигаретку. Дворник выразительно покосился на меня. «Все нормально!» – успокоил его приятель и познакомил нас. «Можешь пока ходить, не оглядываясь», – сказал домовой. «Крысы закусились с кем-то из приезжего начальства и на время ярмарки свалили к диким». «Зашибись», – обрадовался Варика. Хотел было спросить он еще что-то. «Пропала она», – оборвал его дворник. «Как пропала?» «С концами. Говорят, вышла покурить ночью на палубу и не вернулась». «А СБшники чего?» «Ничего. Озерный дьявол утащил и делу край». «Бред! И что, никто ничего не видел?» «Чингачгук снаружи лед скалывал. Знаешь же, как у него с внимательностью. Больше 6 пальцев для него большая редкость. Если не уснул на смене и ничего не отморозил за ночь, уже достижение». «На постах кто стоял?» «Слушай, давай за эту тему потом перетрем», – понизил голос мужик и оглянулся по сторонам. «Ладно, Домыч, давай мети. Я, если что, в своем углу буду. А я в своем. Заглядывай, как стемнеет». Варик помрачнел, а мы подошли к стенду с яркой вывеской «Для туристов». Пока товарищ погрузился в свои мысли, я жадно впитывал информацию. Ледокол «Сталин» выпущен в СССР в 2013 году. Длина судна 251 метр, ширина 46, высота 60, 14 месяцев автономность по запасам провизии. Управляет судном экипаж из 135 человек, 43 800 часов непрерывной работы, скорость 28-30 узлов. «А узел это сколько?» – спросил я. 1,8 км в час, автоматически все еще погруженный в себя, ответил Варик. А снизу пометка большими красными буквами. Если вы имели какое-либо отношение к корабельному делу, просим вас обратиться к администрации ледокола. Обещаем комфортные условия и достойную зарплату. Кадровый голод? Постоянно. Спецов всегда не хватает. Одни самоучки, блин. Здесь же имелась схема внутренних помещений. Был тут спортзал, бордель, сауна с бассейном и вообще все, что душа пожелает. Как на курорте, бля. Я бы так не сказал. Ты сильно губу не раскатывай. Во время ярмарки цены на все в два раза подскакивают, так что местные заранее всем запасаются. Кто поумнее, тот переезжает на пристань в палатку, а свои каюты сдают приезжим. Мы сами-то куда кости кинем? Иди, кружок по палубе дай, посмотри, что тут к чему, и внутрь пойдем. Не вляпайся только ни во что. Ой, да кто бы говорил, огрызнулся я. В хвосте не нашлось ничего особенного, лишь смотровой прибор, подъемный кран, к которому была подвешена моторная лодка, да вертолетная площадка, правда, без вертолета. Я вернулся назад, и Варик указал на низкорослого чудного мужика плотного телосложения с красным носом, что сидел у входа. «Заходить будем, спаран ему дай. За какие такие заслуги? Потом объясню, как зайдем». «А, я тебя знаю!» Весело воскликнул мужик, когда Варик приблизился. «Проходи беспошлинный, мил человек!» «Здоровый, Котыч!» – кивнул мутному типу Варик. Я молча бросил красноносому спаран. «Приятно видеть столь щедрого молодого человека! Удачи вам, бродяги Улья!» – крикнул он нам вслед. «Это что за странный хер?» – спросил я у товарища, не забывая смотреть по сторонам. «Это и Котыч, он же Федот, он же Яков, одна из местных достопримечательностей. Если не бросить ему милостыню, он на тебя и коту нашлет. Прямо во время рейда начнешь икать и не сможешь остановиться. Никакой испуг перед элитником не поможет». «Отчего его все еще не грохнули?» «Так полезный человек, хоть и блаженный. У его дара обратная сторона есть. Если он тебя благословит, то уже не зачихаешь и не закашляешь во время похода. К тому же он дворникам частенько помогает, мусор за туристами собирает». «Ай!» – не сдержался я, сначала запнувшись о высокий порог, а потом ударившись о низкий вход. «Кстати, да, тут везде этот высоченный порог, Комингс называется, так что аккуратней. Вовремя, мля!» На площадке между этажами даже лифт оказался, только он был огорожен ленточкой, скорее всего, отключен. Спускаться или подниматься по лестнице не стали, а прошли прямо в узкий коридор. Внутри было тепло, можно и без куртки ходить. По обеим сторонам имелись двери в каюты. На первой слева было написано «Управляющий». Варик постучался. «Заходи!» – раздалось в ответ. «О, какие люди! Я уж думал, не увидим тебя больше!» Пряча улыбку в пышной рыжей бороде, произнес из-за стола волосатый здоровяк. «Какими судьбами? Надолго ли?» «Привет, борода! Да как получится?» – пожал плечами Варик. «Моя свободна?» «Занята, но ты погоди, сейчас мы это дело решим. Садитесь, хлопцы!» Борода снял трубку и отдал несколько распоряжений. «Сейчас молодчиков переселим, уборщицу направим, а вы пока рассказывайте, как доехали, чего видели». Управляющий отточенным движением поставил на стол три рюмки и наполнил их водкой раньше, чем я успел расстегнуть куртку. Вот что значит годы тренировок. Мы рассказывали словоохотливому мужику историю наших злоключений, пока не зазвонил телефон. «Все готово. Рад был познакомиться, заноза. Вечерком заскочишь?» – спросил он уже у Варика. «Сегодня точно нет. На днях. Ну, давайте, хлопцы, до встречи». Мы прошли до самого конца коридора. Варик достал из кармана ключ, но вставить в замок не успел. Дверь открылась без его участия. Уборщица вышла из комнаты. «Здравствуйте, тетя Лида!» – поздоровался напарник. «Ой, Варюшка вернулся, дорогой!» – запричитала женщина лет 35 на вид. Хоть выглядела она молодо, бабушкины повадки никуда не делись. «А я все думаю, чего это отсюда гостей переселили? Вы только спать пока не ложитесь, я сейчас за чистым постельным сбегаю». «Да вы не торопитесь, тетя Лид, мы пока не собираемся». Зашли в каюту. Простенький дизайн, два помещения, в каждом по иллюминатору, кровати, тумбе и телеку, отдельно душ и туалет. Едва мы бросили вещи, как вернулась уборщица, принесла постельное и позвала вечером на чай с пирожками. «Тебя здесь везде как родного встречают», – заметил я. «А то! Я здесь столько лет прожил. Тетю Лиду еще свежачкой помню. Сухая старушка была, спина колесом, как у коня в шахматах, ноги почти не ходят, все шаркало по этажу, через комингс переступить не могла, а помощи просить у грязных небритых мужиков стеснялась. Так вот, запнется, упадет, встать не может, лежит на холодном полу и тихонько плачет, пока кто-нибудь мимо не пройдет. Я все за ней присматривал, пока она ходить нормально не научилась. То еды ей из столовой принесу, то на палубу выведу прогуляться». «А как же вец там еда, тут ведь пенсии нет?» «В долг. Начальство не звери, придумали выход. Она вон уборщицей устроилась и выплатила все». «Понятно. А что за история с крысами, дамой твоего сердца и озерным чертом?» «Дьяволом», – поправил меня Варик. «Да насрать! Помнишь, я тебе рассказывал, что пырнул тут одного?» «Ну?» «Он как раз-таки из группы крыс был. Что они собой представляют, думаю, по названию, понятно. Занимаются всем по чуть-чуть. И торгуют, и в рейды ходят. Есть среди них профессиональные игроки в карты. И даже боец один выступать будет на турнире. Девочек иногда свежих привозят в уголок любви местный. Пробуют их по дороге, ясное дело. Всей толпой, суки!» «Думаю, и грохнуть могут, если попадешься им по дороге с раздутым рюкзаком». «Не доказано, но я уверен, могут. Крысы же. Девчонку, из-за которой все и началось, Ирой звали. Уж не знаю, что произошло и куда она пропала, но я разберусь. А про озерного дьявола – это байка местная. Слышат иногда как будто плеск в озере или по борту стук. Тени под водой люди видят». «Нам тут не слышно, а вот механики и все те, кто часто на нижних ярусах бывают, где реакторы, электродвигатели и все прочее, говорят, что кто-то по корпусу скребет, а случается и удары чувствуют». «Там же гул дикий, ни хрена не слышно». «Так говорят, да и люди пропадают иногда». «Прямо с корабля?» – удивился я. «Нет, с пристани. Ну, когда-то давно, еще до моего прихода, из корабля пропадали». На радарах ни разу никого не заметили, и лодки с эхолотами гоняли, ничего не нашли, и сенсы все как один молчат, а слухи ходят. Весело тут у вас. Ну да, своеобразно так, колоритно, мне пока нравится. Кстати, тебе же к знахарю нужно, вспомнил вдруг Варик. Точняк. Погнали, их тут целая рота собралась, а с деньгами у тебя как? Сейчас тарифы выросли. Разберемся. С нижнего этажа, что находился под основной палубой, мы поднялись на первый. Он был почти полной копией предыдущего, только меньше. На дверях таблички с названиями местных спецов. Ксер, знахарь, механик, оружейник. В середине коридора было два самых больших помещения. На одном надпись гласила «Знахари», «Посторонним вход воспрещен». Напротив него большой магазин с яркой вывеской «Секир Башка». Мы проигнорировали и то, и другое, прошли до конца коридора и постучались в неприметную дверцу без ручки с этой стороны. Дверь открылась, внутрь нас пустил молодой парень в серой кофте с воротом. Это оказалась обычная каюта, переоборудованная под медкабинет. Переборка между двумя комнатами отсутствовала, благодаря чему помещение было довольно приличных размеров. К тому же белизна и зеркала на стенах еще больше увеличивали пространство. «Варик!» – приветственно кивнул товарищу хозяин кабинета. «Салют, белый!» – отозвался тот. «Посмотришь, друга моего!» «Вы там, когда шли, случайно не запнулись, а несколько десятков других знахарей? Какого хрена ты его ко мне привел?» С наигранной возмущенностью, через которую просвечивал интерес, спросил знахарь. «Да вот, решил тебе должок отдать. Привел уникального человека». «Ладно, проходи, человек. Чем платить будешь?» «Денег у меня нет», – сходу взял я быка за рога. «Но клиент я интересный. Такого ты еще не видел и вряд ли когда увидишь. Но предупреждаю, на этой ярмарке про меня ни слова. А когда будешь делиться с коллегами сведениями на следующий, не вздумай сказать мое имя. Узнаю, что ты кому-то проболтался, пропадешь без вести. Если условия подходят, можешь приступать к осмотру. Если нет, я пошел». «Хера ты дерзкий!» – улыбнулся мужик. «Заинтриговал! Падай в кресло. У меня как на исповеди. Кроме нас с тобой никто ничего не узнает. Не веришь мне? У кого угодно спроси. Да хоть с ментатом допытывайся. Я чужие тайны не раскрываю. Закрой-ка дверь». Я развернулся и потянулся к ручке, и в этот момент в каюту шагнула девушка со свежим шрамом через все лицо. Она сместилась влево, уступая место следующему входящему. «Ты?» – вскинул я брови. «Ты?» Знакомое смуглое лицо исказило такая гримаса гнева, словно злился не настоящий человек, а кто-то надел каменную маску греческого бога. Человек сделал короткий подшаг ко мне и нанес настолько стремительный удар, что я даже разглядеть его не успел.